смешлив и обидчив. Поговорив с Мандельштамом час, нельзя его не обидеть, так же, как нельзя не рассмешить. Часто одно и то же сначала рассмешит его, потом обидит. Или наоборот. Это, впрочем, общепоэтическое. Чувствовать обиды, настоящие и выдуманные, с необыкновенной остротой. И тут же смеяться над ними и над собой. Мандельштам обижался за то, что он некрасив, беден, за то, что стихов его не слушают, над пафосом его смеются. Ну а Байрон? Он был красив, знаменит и богат, но зато прихрамывал. О, чуть-чуть, почти незаметно, а вряд ли не с этого прихрамывания пошел весь байронизм. Да, это общепоэтическое. Только Мандельштаме как-то особенно позаботилась недобрая фея, ведающая судьбами поэтов. Она дала ему самый чистый, самый ангельский дар и бросила в мир вполне голым, беззащитным, неприспособленным. Барахтайся, как можешь. Он и барахтался. Нам ли брошенным в пространстве, обреченным умереть, о прекрасном постоянстве и о верности жалеть?